А для начала я немного прогуляюсь по апартаментам Линера. Не хочу весь день торчать в кровати. Опустив ноги в тапочки, я попробовала подняться. Прошлый раз хорошо запомнился мне сильным головокружением. Но в этот раз все обошлось. Правда, на первых шагах меня немного пошатывало, но я старалась делать движения как можно медленнее. Аккуратно ступала, держась за стол, за перила кровати, а после за стену. И выйдя за дверь, попробовала без поддержки. И наконец смогла держаться как прежде. В гостиной Лина ничего не изменилось. Прохлада гуляет вокруг, все как всегда на своих местах. И только какая-то книга лежит на столе, на котором мы кушали. Я с любопытством осмотрела ее и, не увидев названия, пролистала. «Сила огня», том 5, прочла я на первой странице и открыла наугад посередине. Глянула в тексты и поняла, почему Линер такой сильный и все может. Потому что тут заклинание, мать вашу, на несколько, черт, страниц. Это ж как выучить? Нет, это не главное. Как использовать в битве? Я пролистнула назад и поняла, что это заклинание произносится не совсем для себя, а скорее для своей команды для передачи им энергии. Волшебник огня остается в безопасном месте на достаточном расстоянии и, сосредоточившись, читает заклинание, а его союзники получают подпитку. Я отложила книгу и огляделась. Самое время увидеть кухню Линера. Подошла к двери, которую я еще не открывала, и нажала на ручку. Дверь поддалась. Огонь на небольшой люстре тут же разгорелся. Стоило мне переступить порог. Светлый интерьер расслабил меня, никакого резкого контраста. Большое окно, почти полностью закрытое темной шторой и красивым кружевным тюлем. Светло-рыжий оттенок, легкий постельный почти розовый на плиточных стенах, чуть потемнее, рыжие на шкафчиках и столе со стульями. Чистая скатерть, расписная ваза, в ней букет цветов. Я подошла к холодильнику, открыла и оглядела содержимое, и нашла ту самую стеклянную бутылку на дверце на маленькой полочке и тут же отвела взгляд. Черт, до сих пор передергивает. А вид свежих фруктов и овощей в ящичках внизу меня манил, и я вытянула себе небольшое яблочко. Увидела на нижних полках необычный кусок желтого, но когда коснулась упакованного в прозрачную упаковку куска с мелкими дырочками и принюхалась, во мне разыгрался аппетит. Это же сыр, сыр, который я почти не ела за свою жизнь. Только гуляя по улицам Гордении ощущала этот невероятный запах расплавленного сыра на пиццах. И надолго оставалась у пиццерии, непринужденно гуляя, надеясь выхватить коробку пиццы у проходящих мимо горожан. А если удалось бы обескуражить курьера с десятком перевязанных веревкой коробок в руке, у меня был бы вовсе праздник. Но заметив околачивающихся рядом бедных детдомовцев, главные в пиццерии выставили слишком бдительную охрану, что была лучше обучена, чем простые полицейские, и у меня шанса заполучить желанный кусочек пиццы больше не было. Я профукала его. Постойте, а ведь пицца делается из раскатанного в большой круг с поднятыми краями теста, какого-нибудь соуса, обычно томатного, как было написано на вывеске пиццерии в меню. После туда добавляют разную начинку. Обычно это только какие-то очень вкусно пахнущие травы, специи, наверное, особый соус и сыр. Я часто видела именно такие пиццы на картинках, но и бывали с большим количеством начинки, помидоры, грибы, мясо, колбаски, лук и еще больше сыра. Сыра. Боже, как же я хочу сыра. Я впилась голодным взглядом в кусок сыра в руках и поняла, что если сейчас не положу его обратно и не закрою холодильник, то обязательно съем. Но я не хочу брать что-либо без спросу. И яблоко. Надо подождать Линера. Я положила все продукты обратно и закрыла холодильник. И подумала о пицце вновь. Интересно, ведь ее готовят такие же люди, как я, может и я смогу сотворить пиццу. Отблагодарить Линера за его заботу и любовь, хотя я понимаю, что этого недостаточно, но все же. А говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, вдруг заговорила Эллин, улыбаясь. Он снова в порядке, наша сила огня успокоилась. «Думаешь, попробовать?» – спросила я, оглядывая кухню. «Но я совсем не знаю, как готовить. И правда, ничего про готовку не знаю. Только чай или кофе себе сделать смогу». Я нахмурилась, сложив руки на груди. «Ну», – протянул дракон задумчиво, – «ты же только беглым взглядом видела, как готовит, пару раз. Думаю, тебе для начала нужно найти какую-нибудь информацию о приготовлении еды и хорошенько изучить. А лучшим источником информации является книга». Закончила я за Элина и поспешила покинуть кухню, чтобы поискать что-нибудь в коллекциях книг Линера. Если у него есть кухня и она используется, значит, Лин умеет готовить. И, наверное, какая-нибудь кулинарная книга у него точно имеется. Вот только, как найти нужную книгу? У Линера столько фолиантов, что эти книжные шкафы почти повторяют библиотеку Облачной башни. Но пока я стою на месте, книга сама по себе не прилетит ко мне в руки. Поэтому я принялась осматривать первый шкаф. «Искусство исцеления», том 1, 2, 3 и 4. Большие похожие друг на друга книги. «Магическая ботаника» только первый том, больше нет. «Логические цепочки». «Способы построения магианализа», «Расчет энергии заклинаний», «Магия стихии» и множество других самых разных. Но нет той заветной книжечки с рецептами и секретами кулинарии. А в следующем шкафу я обнаружила разные истории. Есть исторические, философская литература, и в большинстве романы. Самые разные книги от разных писателей. Я взяла первую попавшуюся книгу и открыла на случайной странице. И замерла, бегая глазами по тексту, жадно вчитываясь в текст. Эротика. Я не в силах оторваться от этого жаркого текста. Читаю слово за словом, будто впитывая действия персонажей истории, чувствуя то, что делают они. Это. Я никогда подобного не читала, и мое тело реагирует на красочность страстного эпизода. Я сглотнула и перелистнула страницу. Эта животная страсть не людская, я ощущаю его всем своим нутром. Он рядом со мной, он внутри меня. Рилейне, я люблю тебя. Подчини же меня себе, я хочу, чтобы твои руки касались меня вечно, а губы делали меня очень горячей. Рилейне медленно проникает в меня, я ощущаю его каждой клеточкой своего тела. Губы ненасытно скользят по шее, язык ласкает ключицы. Он знает мои слабые места, он пользуется ими. Я изгибаюсь в стоне, сжимая пальцами шелковую ткань покрывала. Я таю под ним, словно мороженое на его распаленной загорелой коже. Блум, лукаво ухмыльнулся Эйлин. Я вздрогнула и захлопнула книгу. Боже, как прекрасно описано. Я представила себе, как это мы делаем с Лином. И все так ярко и красочно, что в животе вновь сводит, а между ног зудит. Я подвигала бедрами и поставила книгу обратно на полку. Просто забудь об этом, отчеканила я, обращаясь к себе и к дракону, и продолжила поиск. А Эйлин тихо посмеивался в моей душе. Вот же, помешал мне в такой момент. Надо запомнить, в каком шкафу у Линера хранятся эти книги. Когда Эйлин будет спать крепким сном, я смогу насладиться прекрасно описанными сценами пика любви. И третий шкаф уже у другой стены недалеко от входной двери. И там тоже не было ничего о кулинарии. Только книги о магии, похожие на те, что в первом шкафу. Большинство у Линера, как у могущественного мага и профессора в школе ведьм, много фолиантов о магии огня и других стихиях, о темной и светлой магии, разнообразных энциклопедий, учебников. И я решила заглянуть в кабинет. Он оказался открыт, хотя в прошлый раз Линер закрывал его на ключ. Я вошла, закрыла дверь, и огонь разгорелся на люстре. И окинув взглядом множество полок и два больших шкафа с фолиантами, и вдобавок стопки на столе у стены и несколько книг на письменном, вздохнула и принялась за поиск. «Послушай, ведь ты готовил мне», вдруг пришла мне на ум одна вещь, и я обратилась к Эйлину, и говорил, что умеешь готовить. «Так, может, и расскажешь, как готовить пиццу?» Эйлин задумался, явно не желает рассказывать. «А может, тебе у Линера поинтересоваться, заодно и спросишь, можно ли использовать продукты для готовки и духовку?» Попытался увильнуть от ответа Эйлин, «но меня не проведешь». «Ну уж нет, я хочу сделать сюрприз», недовольно пробормотала я, ожидая рассказа, хотя бы каких-нибудь подсказок о том, как лучше сделать тесто или начинку, хоть что-нибудь. Но Эйлин еще тот засранец. «Думаю, ты скоро найдешь книгу», дракон широко зевнул и устроился поспать. «Или позже спросишь у Аринсы, в библиотеке точно что-нибудь о кулинарии да есть», и задремал, точнее сделал вид, «я то знаю, как же этот дракон иногда меня раздражает». Я с недовольством стукнула кулаком по шкафу, и вдруг почти что мне на голову свалилась большая тяжелая книга. Я отскочила в сторону, но после, оглядев верх шкафа, подошла ближе. Довольно старый фолиант, пыльный и забытый на верхней полке надолго, но почему-то решил свалиться на меня и чуть ли не пришибить. Я устроилась в кресле Линера, скрестив ноги, накрывая их теплым пледом, и открыла книгу. Текст на страницах слегка блеклый, но можно прочитать название «Свет и тьма». Что особенного в этом фолианте я не понимала. У Лина много похожих о светлой и темной магии, там все о способностях каждой стороны расписано. Но почему-то мне кажется, что эта книга не просто так решила попасть ко мне в руки. Поэтому я решила почитать ее, но не успела даже страницы перевернуть, чтобы начать. Эллен вдруг просыпается и говорит: «Кто-то пришел». В его голосе вообще нет эмоций, зато есть сосредоточенность. «Как пришел?» Я не поняла и поднялась из кресла, забирая книгу, выходя из кабинета, и плотно закрыла дверь, удостоверившись, что огонь на люстре потух. И теперь поняла: во входную дверь кто-то стучит. Глава 25. Огонь против солнца. Солнце против огня. Я замерла у двери кабинета Лина. Кто-то пришел, но кто это может быть? У Линера есть ключи, ему не нужно стучаться. А может, кто-то из профессоров? Но, думаю, все знают, что Линер сейчас на занятии, а после пойдет на педсовет. А если эта медсестра пришла с лекарством, но и она должна знать, что мне положен постельный режим, а Лина нет. А вдруг это приспешники Даркера? Вполне вероятно, они то должны знать, где Лин, а где я. Ведь теперь охота началась и за мной, как за нарушившие планы Темного Феникса. Эллен, я перешла на мысленное общение, ты знаешь, кто это? Дракон помотал головой, он очень серьезен. Нет, комната Линера пропитана силой Нерна. И даже если мы оба огненные драконы, я здесь только увеличиваю защиту, но управлять ею не могу, объяснил Эллен. Я успокоилась. В любом случае меня защитит огонь Линера, сила его дракона. Ты откроешь? С опаской спросил Эллен. Почему нет? Вдруг действительно медсестра с лекарством пришла? Я оставила книгу на столе, подхватила удачно лежавший на спинке кресла халат Линера и подошла к двери. Кто это? Спросила я, касаясь ручки, но не спешила открывать. Блум, это я, Скай. Скай, не может быть. Я совсем не ожидала его увидеть. Я сразу узнала его голос и, щелкнув замком, открыла дверь. Скай только увидел меня, как тут же залучился счастьем, широко улыбаясь. Его глаза на мгновение сменили цвет на золотой, и он сделал шаг, чтобы войти в комнату Линера. И я сообразила, защита ранит его. Эллен мне рассказал, какие теперь отношения между Лином и Скаем, как они ругались и даже дрались, решая, кто отнесет меня в комнату. И так как Линер недолюбливает Ская, то и защита не пропустит его. «Скай, стой!» Он замер в сантиметрах от порога. Я облегченно выдохнула и переступила порог сама, прикрывая дверь. В коридоре никого, вокруг стоит тишина. Наверное, все профессора еще на занятиях. Я покрепче завязала пояс на халате и оправила так и не причесанные волосы. Боже, я ведь даже не умывалась еще. Как стыдно. Прости, но Линер не желает, чтобы кто-то входил в его комнату, пока его нет. Привела хорошую причину я и приветливо улыбнулась. «Я очень рада тебя видеть, Блум», – произнес Скай на вздохе и сильно обнял меня. Я замерла, но обняла его в ответ. Такое странное чувство теплоты в душе. Как приятно, когда обнимает друг. Как ты себя чувствуешь? Профессор Линер сказал, что ты спала 3 дня. Скай отстранился и внимательно вгляделся в мое лицо. Его пальцы касаются моей щеки, ласково гладит. «Мне уже намного лучше». «Да, я действительно спала 3 дня и проснулась только сегодня утром около 10», — сказала я, оглядывая Ская. Меня заинтересовало, почему он держит одну руку за спиной, будто что-то прячет. Я наклонилась, заглядывая за него, но он заметил и повернулся. Я попробовала с другой стороны, тоже не позволил. «Скай, а...» Только начала я, уже предполагая, что он пытается от меня спрятать, но вдруг Скай начал смущаться и рассеянно бегать взглядом по коридору. «Блум», — тихо произнес Скай, пытаясь не смотреть на меня, — «что на тебе надето?» Я оглядела себя и осознала, что пояс халата развязался, и теперь я стою перед Скаем в одной тоненькой сорочке, которая лишь слегка закрывает трусики. Я быстро завязала пояс и решила держать на нем руку, чтобы больше таких ситуаций не случалось. «Это моя ночная сорочка, в ней очень удобно спать», — немного смущенно пробормотала я и решила быстро перевести тему. «А что там у тебя за спиной?» Я посмотрела Скаю прямо в глаза, которые вновь стали голубыми. Но он все равно отвел взгляд, сильно смущаясь. «И все-таки он такой милый. Ничего. Просто маленькая вещица», — пробормотал Скай. Я коснулась его плеч и обняла, стараясь дотянуться до его рук. Но он попытался вывернуться и убрать руки дальше. Но это физически невозможно, и ему пришлось поднять их. И я увидела небольшую коробочку, обернутую в подарочную этикетку. «Он принес это мне, и стесняется отдать это». «Это не тебе», — выпалил Скай хмуро, и я отстранилась. Немного неприятно, но раз не мне, не буду мучить расспросами». Но Скай не переставал смущаться. «Все-таки что-то хорошее он скрывает. Скай», — протянула я, наклонив голову на бок, с улыбкой заглядывая в его лицо. Он вздрогнул и вскинул голову, встретился со мной взглядом и больше не смог увильнуть. Скай вздохнул и поднял одну руку перед собой. «А это тебе», — на его ладони засияли золотые искорки и, похоже, из его личного волшебного кармана появилась небольшая плитка шоколада. Он протянул ее мне. Я приняла, разглядывая. «Это шоколад. Действительно шоколад, который я часто видела в супермаркетах. Множество различных фирм, упаковок, размеров, вкусов. И даже фигурки из шоколада, шоколадные конфеты и печенье, пряники, вафли, булочки с шоколадом. Конечно же, благодаря столовой облачной башне и свиданию с Лином в Магиксе я пробовала эту невероятную сладость, но никогда не ела просто из такой упаковки, откусывая или отламывая от плитки. Спасибо, Скай». Я счастливо улыбнулась, сжимая пальцами шоколадку. Она простая, без особого вкуса карамели или вовсе алкоголя, какие конфетки ела Ринсей, и написано, что на 70% это горький, а то есть чистый шоколад. Скай ответил мне сияющей улыбкой. Кажется, его глаза вот-вот вновь сменят цвет на золотой. «Я не знал, какой шоколад тебе нравится, поэтому выбрал этот. Мне показалось, что он один из лучших», — рассказал Скай. А я, не отрываясь, смотрела на него, на этого солнечного, эмоционального и всегда радостного ведьмака. «Я очень хотела себе такого друга. Скай противоположен мне, и когда я общаюсь с ним, тоже получаю заряд этого счастья. А, Скай», он встрепенулся, «расскажешь, что было на занятиях за эти 3 дня?» Он задумался. «Ничего нового. Мне пришлось просить помощи у другой ведьмы на зельеварении», рассказывал Скай. «На практике черной магии директриса рассказывала нам о том, как важно знать не только свою стихию и тьму, когда твой основной противник свет, но и все противоположные и близкие специализации. Не хотелось бы мне много пропускать», я нахмурилась. «Не хочется потом нагонять всех, в пешке переписывая конспекты из космоса, потому что черт знает, где их еще достать. Это же школа ведьм, тут, если приходит на занятия, уже благодарят. А ты уже знаешь, что было в понедельник?» — спросил он, и меня передернуло. Я скривила лицо, вспоминая рассказ Эллина. «Больше слушать о таком не желаю. Верю в слова своего дракона, у него нет причин мне врать, но черт, как-то, что произошло, может быть правдой». «Блум», — удивился Скай моей реакции. Я глубоко вздохнула. «Да, мне рассказали», — я отвела взгляд. «Картина того, как Линер, Скай и Брендон сражались и чуть не уничтожили полшколы, споря, кто же понесет меня в комнату, выводит меня за края обыденных эмоций. Я, кажется, долго обдумывал рассказ Эллина, а Скай все это время ждал. И когда я наконец очнулась от размышлений, вновь глубоко вздохнула и легко улыбнулась ему. И про драку тебе тоже рассказали?» — с опаской спросил Скай. Я кивнула. «Да, Эллин мне все в подробностях описал», — пробормотала я устало и вдруг поняла одну важную, черт возьми, вещь, такую важную, что меня аж дрожью пробило. «Твой брат», — вдруг задумался Скай, а меня облило холодным потом. «Черт, ну я и дура. А как он узнал, что произошло? Он тоже был в аудитории тогда?» — я спешно закивала. «Эллина там не было, только в моей душе. Пытался удержаться в сознании и поддержать мое нормальное состояние. Надо же было так проболтаться. А я его не заметил. Он бегал в медпункт, а его не пустили. Я быстро придумала отличную историю. Да и он очень любит скрываться, иногда появляется на занятиях, хотя и не числится в учениках, но его никто не спрашивает. Просто слушает профессоров. Или гуляет в невидимости. Фух, да, верно», — улыбнулся Скай вновь, — «будто солнце в дождливый день. А сейчас он с тобой?» — я помотала головой. «Убежал недавно по каким-то делам. Интересно, когда я смогу рассказать Скаю и девочкам о том, кем на самом деле является Эллин? Пусть мы и родственники, но у нас разные жизни. Он сам по себе, я сама по себе. Я, кстати, только сейчас задумалась, а известно ли людям, сколько детей было у короля и королевы Домино? Я вот так запросто рассказываю всем, что Эллин мой брат, а на самом деле все знают, что у Арителла и Марион были лишь 2 дочери. И тут я попаду на несостыковку. Надеюсь, никто не будет вдаваться в такие подробности». «И ты одна?» — удивился Скай. Я кивнула, не понимая его отразившегося на лице волнения. «Но как же так? Ты больна, у тебя травма, и никого рядом нет?» Скай разозлился. Я в удивлении захлопала глазами, не зная, что ответить. Я вообще не привыкла, чтобы обо мне кто-нибудь заботился, всегда все делала сама, как бы себя ни чувствовала и какая бы травма у меня ни была. В итоге я так ничего и не сказала, а Скай продолжал злиться. «Тогда я буду заботиться о тебе», — серьезно сказал он, а после положил руки мне на плечи, похоже, спрятал ту коробочку в волшебный карман, и аккуратно толкнул меня назад к двери. Я скользнула руками по двери и нажала на ручку. «Что он делает? Это же!» И она открылась, и мы с восклицанием провалились внутрь за порог. «Скай!» — крикнула я, но больше ничего произнести не смогла. Я охнула, послышался треск, вокруг я разобили рыжие молнии, ослепляя. Скай оскалился. Они касались его, ранили кожу, а я только замечала, как на его руках и лице появлялись царапины и ожоги. Это сработала защита Нирна. Я попыталась вползти из-под Ская, но он оказался слишком тяжелым для меня и, похоже, от шока удерживал в объятиях сильнее. Но меня молнии не касались, и я заметила, как Эллен поднялся на лапы, зловеще скались, выгибая спину. Он защищает меня от атаки магии Нирна. Мне нужно немедленно вернуть Ская в коридор. Он может серьезно пострадать. Скай, я дернулась назад, но вылезти не удавалось. Скай, покинь комнату, немедленно. Скай приподнялся надо мной и зарычал. Его глаза вмиг стали сияющими солнечными кристалликами. От него прошелся взрыв солнечной энергии, который прекратил буйство молний. Я ошарашенно замерла. Скай оказался лишь в царапинах и легких ожогах, и он смог противостоять защите Нирна. Распахнул в шоке постелин и тут же захлопнул ее, падая на пол своей обители. Ошеломление его просто парализовало, как и меня. Но как это возможно? Кто он такой, чтобы суметь превзойти такую мощную защиту огненного дракона, которому уже более 10 000 лет? Что это было? Скай приподнялся и попытался выровняться. Похоже, его сковало. Молний было очень много. Я помню, как пострадал Линер, когда пытался пройти в мою комнату, а я не желала этого. Его отнесло обратно в коридор на несколько метров, сильно ударило об пол, а молнии оставили много ожогов. Скай применял исцеление. Он лечит сам себя. Он умеет это, а только себя или и других, как он научился. Похоже, на комнате профессора некая защита и довольно сильная, произнес Скай и навис надо мной, пытаясь подняться на ноги. И ты сломал ее? Пробормотал и я. Скай остановился, глядя на меня. Мы слишком близко, это опасно. И халат вновь распахнулся. Мне нужно немедленно выбраться из этого положения, но Скай, что здесь происходит? Я вздрогнула и замерла, не могла не узнать этот яростный голос. Приближающиеся шаги и над нами навис. Линер, прошептала я, ошарашенно глядя на взлохмаченного Лина. Он скалился и почти рычал, словно дракон. Дракон, нервно сообщил ему, что в комнату кто-то ворвался, нарушил защиту, и Линер сорвался с урока. Я попыталась выползти из-под Ская, но он вдруг зажал мои бедра коленями. Я остановилась и недовольно покосилась на него. «Почему он не встает? Опять ты?» — будто выплюнул Лин, поморщившись, сложив руки на груди. А его взгляд на Ская, словно он смотрит на кучу воняющего мусора, а не на человека. Пробрался в общежитие профессоров, помешал отдыху Блум, ворвался в мою комнату, разрушив защиту своим проклятым солнцем, и захватил Блум в свои сети, закончил пугающей фразой Скай, хитро скались на Линера. Я шокированно хлопала глазами так же, как Эллен в моей душе. Я даже выбраться не могу, Скай держит меня. Лин тяжело задышал, скались, сдерживая ярость. Эллен сжался, ощущая эту дьявольскую ауру огня дракона Линера. Я сглотнула, он невероятно сильный. И это когда за день выпил 2 стакана того зелья, что ты сказал, не то спросил, не то. Я захотела превратиться в безобидную муху на стене и вылететь в открытую дверь, чтобы никакие истории не крутились вокруг меня, а драки не задели. Потому что я предчувствовала что-то, интуиция просто била тревогу. И вдруг меня резко обнимают и прижимают к груди. Скай садится и сжимает меня в объятиях, и так крепко, что я даже двинуться не могу. Чувствую запах опаленной одежды после ударов молний, которые оставили множество дырок в рубашке и джинсах, и запах самого Ская. Он смешан с легким, почти незаметным ароматом духов. Что слышал, уважаемый Линер? О, нет, дальше произошло то, чего я и ожидала. Сильный жар обдал меня сбоку, и Лин резко отдернул за плечо, отстраняя от Ская, вырывая из объятий. И я стала зрителем в первом ряду, когда на сцене 2 разъяренных волка пылали силами солнца и огня, скались друг на друга. Линер вцепился в шею Скай и прибил его к шкафу. Книги дрогнули, но устояли на месте. «Ты, мелкий ублюдок, как ты посмел дотронуться до нее?» — рычал Линер. «Я никогда не видела его таким злым. Он впервые поглощен яростью настолько сильно. Его волосы, одежда, руки — все покрыто пламенем его дракона». Скай вцепился в мертвую хватку Лина, попытался оттянуть от себя, скалился. Его глаза светятся, словно два маленьких солнца. «Ты мне не помешаешь. Блум будет моей». Его взгляд опустился на руки Линера. Лин отскочил в сторону с вскриком, на запястьях окровавленные ожоги. Капли крови огибали пальцы и падали на ковер. Скай откашлялся и встал в боевую позу, готовясь атаковать. «Ты просто заморочил ей голову». Солнечный шар с огромной скоростью направился на Лина. Линер, несмотря на раны на руках, замахнулся и отразил атаку Ская своим огненным потоком. «Заткнись, мальчишка, ты мне не противник», — прорычал Линер и сложил ладони вместе. Шепнул несколько слов и, разъединив, направил на Ская вихрь огня. Скай ловко увернулся, но пламя устремилось за ним. «Солнце сильнее огня, профессор. Какой бы огонь у вас ни был», — Скай разбил пламя сияющей солнцем ладонью. Линер отступил на шаг, тяжело дыша. «Кажется, вы перетрудились. Отдохните, а я буду заботиться о Блум. Моя комната в общежитии тоже большая, на ладони горит солнечный шар». Скай победно ухмыляется. Линер прислонился к спинке кресла и отдышался. Ему тяжело, он устал. Он действительно перетрудился и почти не спал и не ел. И выпил два стакана зелья, которое сдерживает его магию. А я в ужасе застыла неподалеку, наблюдая за происходящим, за дракой. Линер и Скай дерутся за меня. Я сглотнула. Это то же самое, что и в понедельник, о чем мне рассказывал Эллин. Они, если они перестараются, уничтожат все общежитие профессоров. Даже не надейся, — рыкнул Линер и взмахнул руками. Прямо перед ним вспыхнул огненный щит и сдержал несколько солнечных шаров. И только Скай прекратил атаковать, собрал защиту в два огненных шара и броском направил на него. В недолгом полете они превратились в два острых кинжала. Скай вновь уклонился, но лезвия не разбились о стену. По взмаху руки Линера они резко поменяли направление и вонзились в руку и ногу Ская. Он вскрикнул от обжигающей боли и в ужасе вытащил кинжалы. Огонь, словно яд, продолжал невыносимо жечь. Скай откинулся на стену и наблюдал, как по запястью стекает кровь, и видел, как Линер готовит новую атаку, собирая огромное количество пламени на ладонях. Он шепчет некое заклинание, закрыв глаза, концентрирует магию. Над ним возвысился огненный дракон. Скай с яростью оскалился и тоже приготовился к атаке. Его обличье сменилось на магическое, золотые тату засияли, а губы обоих произнесли лишь несколько слов. «Солнечное затмение, энергия дракона, остановитесь!» — наконец выкрикнула я, вытянув руку вперед, но даже сделать шага не смогла. Солнце и душа огненного дракона слились в поединке, и уничтожающий взрыв отнес меня к шкафу, больно ударив спиной. Я попыталась закрыть глаза руками, но яркий свет резал все равно. Я закричала от боли, окутавшей тело ожогами, невыносимого жара, полыхающего повсюду, видела, как Эллин пытался меня защитить. И все. Когда мои уши вновь смогли слышать, а руки опустились и глаза открылись, я смогла увидеть практически целую и невредимую гостиную Линера. Мебель, ковер, стены получили лишь небольшие повреждения, будто здесь произошла маленькая вспышка пламени. И тишина. Она звенит в ушах после оглушающего взрыва. Эллин в душе лежит без сил. Он защитил меня, но эта разрушительная магия все равно добралась до меня. Небольшие ожоги на коже, они приносят немного боли. Я вздрагиваю, в тишине слышится кашель. Резко поднимаю голову и вижу Линера. Нет, Валтора. Он медленно поднимается с пола. Он сильно ослаблен. Настолько, что по губам течет кровь после сильного кашля. Он сжимает рубашку на груди и падает на пол. Валтор, я поднимаюсь и подбегаю к нему. Приобнимаю, помогаю подняться. Он опирается о мои плечи, тяжело дышит. Я бережно сжимаю его в объятиях. Я почти не чувствую его сил. Я никогда не видела его таким слабым. Даже во время сражения с Гриффин и Трикс. Блум, — шепчет он, отстраняясь, оглядывая меня. Он настолько ослаб, что не может поддерживать облик Линера. «Ты, вы два идиота!» — прокричала я и впилась поцелуем в губы Валтора. В мыслях всплыли воспоминания о поцелуе перед сражением с Трикс. Его слегка обсохшие искусанные губы. Он почти не отвечал мне на поцелуй, лишь пытался удержаться руками за мои плечи, чтобы не упасть. «Но, Блум!» — пробормотал Эллин, с трудом поднимая голову. Его пламя горит очень слабо, и я понимаю, что не могу призвать ни одного заклинания и даже вызвать огонька на ладони. У меня нет для этого энергии. Это Эллен истратил все силы и ослаб. Когда я использую всю энергию без остатка, то он еще хранит немного магии. А сейчас у меня не хватает сил, чтобы восстановить энергию. Нервно без сознания, а тело Валтора истощено, душа измучена. Я медленно прервала поцелуй, удерживая Валтора. Его тело вдруг потяжелело, голова упала мне на грудь, и я увидела перед собой только светло-русые волосы. Валтор потерял сознание. Я обняла его, ласково гладя по голове. Ему нужен отдых, он многое перетерпел. Он не спал 3 ночи и очень мало ел. Он заботился обо мне все это время. Я услышала шорох и взглянула в сторону. С пола поднимается Скай. Даже когда Линер был серьезно уставшим, он все равно сильнее солнечного ведьмака. Но то, что они устроили здесь драку, видимо, защита Нирна спасла комнату и общежитие от полного разрушения. И не только, Нирна с Валтором произнесли невероятное заклинание, после которого оба оказались очень слабы. Это была энергия дракона. Сам дракон вырвался из своей обители и поразил противника, Ская, который в серьезных ранениях. И он, с трудом сев, взглянул на меня. В его глазах слезы. Вдруг он положил ладони на пол и склонил голову, касаясь лбом рук. Скай поклонился мне. «Прости меня, Блум», — тихо пробормотал Скай. «Прошу тебя, прости. Я понимаю, что слов недостаточно, что профессор, на которого я так отвратительно сорвался, меня сейчас не слышит и крепко спит», — дерганно говорил Скай, не двигаясь с места. «Но мне правда очень жаль». Я, он вдруг поднялся, но взглянуть на меня не смог, отвел взгляд и попытался встать на ноги, держась за шкаф, на третий раз ему удалось, тело серьезно обожжено, кажется, от серьезных ран его спасло только его собственное солнце, его огромная сила, не присущая первокурснику, почему Линша отдала его на первый курс, ты правда мне очень дорога, произнес Скай, скрывая свое лицо волосами, я слышу по его дрожащему голосу, он вот-вот заплачет, и попытался как можно быстрее покинуть комнату Линера, но ноги его не слушались, и ему пришлось придерживаться за дверь, а после за стену, и выйдя в коридор, окинул меня таким печальным взглядом, с каким не должен ходить волшебник солнца, и закрыл дверь, оставляя на ручке следы крови. Глава 26. Забота о маге огня. Все вокруг вновь затихло. Валтор, Эллен и Нирна спят, и я осталась одна в слегка потрепанной комнате. И проблема не в том, что мне ни с кем поговорить. Проблема в том, что мне не поднять Валтора, чтобы отнести его в спальню. Я попыталась хотя бы приподнять его, положив руку на плечи, придерживая его за спину, старалась поставить на ноги. Но ничего, только из сил выбилась. По сравнению со взрослым мужчиной я миниатюрная девочка. И что мне делать? У меня и магии ни капли не осталось. Хотя если я в сознании, значит что-то и осталось, хотя бы немного магии в душе еще есть, и пусть я никогда не пробовала перемещать предметы по воздуху, я должна попытаться, не могу же оставить Валтора в гостиной на полу, аккуратно положив Валтора на слегка обожженный ковер, я отошла на пару шагов и подняла руки, сосредотачиваясь, как говорили профессора в нашей школе, если вам неизвестно какое-то заклинание, а действие необходимо выполнить с помощью волшебства, просто детально представьте, как делаете это своей энергией. И я представила, как Валтор окутывает рыжеватая дымка моего огня и поднимает в воздух. И да, это произошло на самом деле. Но стоило мне попытаться поднять Валтора хотя бы на пару сантиметров, магия исчезла и меня покинули силы. Я вздохнула и задумалась. Должен быть способ, который поможет мне восстановить энергию хотя бы немного. И я поняла. Зелье, произнесла я и направилась в кухню. Но как только открыла холодильник и вновь увидела эту бутылку с белым напитком, меня передернуло, а к горлу подкатил неприятный ком, который я тщетно попыталась сглотнуть. Это ради Валтора. Ради Валтора, с этими словами я коснулась ледяного стекла и забрала бутылку, закрывая холодильник. Подошла к плите, отлила немного в найденную в шкафах кастрюльку и поставила на плиту. Кое-как догадалась, как включить ее, повернула пару раз выключатель, понажимала на кнопки, и вдруг что-то пикнуло, оповещая меня о включении. Зелье в скором времени начало слегка дымиться, и я перелила его в стакан, слегка обожглась. Наугад понажимала вновь и выключила плиту. И отставив кастрюльку в раковину, вернув бутылку в холодильник, я зажала нос и поднесла к губам стакан. Воротило меня жутко, Один вид этой жидкости вызывает тошноту. Я с трудом коснулась губами края стакана и, сглотнув, отпила, и тут закрыла рот ладонью. Ужасный-ужасный вкус, мерзкий, будто давящий на все органы сразу. Я вспомнила о Валторе и наплевала на все, и выпила имеющиеся полстакана залпом, проглатывая, и замерла, удерживая ладонью губ, стараясь дышать как можно реже. Когда чувство тошноты прошло, я глубоко вздохнула, отставила стакан в раковину и вышла в гостиную. Все же Лин это зелье пьет каждый день, значит, привык к его вкусу. Или как-то перебивает эту мерзость, заедает хлебом, как тогда помог мне. А сейчас мне нужно немного подождать, пока проявится противоположное действие нагретого зелья, и перенести Валтора в спальню. Я оглядела гостиную. Жаль, что я не знаю заклинания, которым Лин восстановил спальню после моего разбушевавшегося огня. Я бы попробовала применить его для гостиной. Пусть здесь всего лишь небольшие изъяны, но мне хотелось бы, чтобы в апартаментах Линера все было как раньше идеально. Я заметила на полу шоколад, который подарил мне Скай. Я хотела поднять плитку, но продавила пальцами. Что это такое? Она теплая, верно, ведь тот взрыв был огромной температурой, и шоколад, оставшийся на полу, попросту растаял. Обидно. Я подняла его и отнесла в холодильник. Он остынет и вновь станет твердым. А после вернулась в гостиную. Я опустилась на колени рядом с Валтором и рассмотрела его лицо. Коснулась пальцами острой скулы, провела по волосам и склонилась над ним. Его не ранило в битве со Скайем. Глаза Валтора всегда завораживали меня. Даже закрытые они выглядят не так, как у других людей. Они слегка вытянуты и сужены, а ресницы длинные. И это выглядит невероятно красиво. Не удержалась и склонилась ниже, и коснулась губами его губ. Я очень хотела его поцеловать, даже зная, что он сейчас мне не ответит. Я лизнула его нижнюю, а после верхнюю губу и легко поцеловала, а после сильнее, и отстранилась, дабы не позволить себе лишнего. К тому же, моя сила начала просыпаться, я ощутила жар в груди. А правильно ли я поступила? Кто остановит пламя, если оно вновь станет неуправляемо? Я постаралась успокоиться, настроиться на использование магии, расслабилась и поднялась. Отошла на несколько шагов, подняла руки. На ладонях разгорелось пламя, красиво танцуя вокруг пальцев, тепло и приятно. Я закрыла глаза, направила огонь на Валтора. Он окутал его, плавно поднял в воздух, а я показала, в какую сторону следовать, и открыла дверь в спальню. Огонь аккуратно пронес Валтора и медленно положил на кровать. Я отпустила заклинание и расслабленно села на стул. У меня получилось. И пламя поддалось мне, не вышло из-под контроля, и я вновь полна сил. Я вижу, как Эллен спит, нежится в своей обители в объятиях пламени. Не буду его будить, пусть отдохнет. И я задумалась о том, как бы улучшить отдых Валтора. Он заботился обо мне, всегда был рядом. Он меня обмывал, содержал мое тело в чистоте, и постельное белье абсолютно чистое, даже немного пахнет стиральным порошком. Линер обычно спит в одном нижнем белье, значит, ему так удобно, рассуждала я и поднялась. Потянулась руками к рубашке Валтора и замерла. То есть я сейчас хочу его раздеть? Да, мои руки замерли, я отстранилась. Нет, я не могу. Что бы я ни делала, будучи поглощенной страстью, сейчас раздеть его. Но я все равно принялась расстегивать пуговицы рубашки. Дошла до последней, приподняла Валтора и стянула ее с рук, и аккуратно положив его обратно на подушки, замерла. Я не замечала раньше. На его груди, боках и уходит за спину небольшие шрамы. Возможно, Валтор применял заклинание, чтобы их скрыть, и видела я его обнаженный торс всего один раз, после сражения с Трикс, и тогда у него были большие раны, а теперь брюки. Я применяла свою силу воли, чтобы коснуться его ширинки и расстегнуть пуговицы, а после оттянуть молнию вниз. Сглотнула, смущаясь, и стянула брюки, повесила их на спинку стула с рубашкой, и закончив с этим раздеванием, которое заставило мои щеки немного покраснеть, и этот взгляд, постоянно приковывающийся к нижнему белью и свойственному для мужчин бугорку, я накрыла Валтора одеялом и вышла из спальни. Теперь мне нужно. Наверняка, Валтор голоден, и мне нужно ему что-нибудь приготовить, чтобы когда он проснулся, поел. Это должно быть что-нибудь полезное и сытное. Эллен мне готовил рисовую кашу, но как он ее готовил? Разбудить его и спросить рецепт? Я так и замерла у двери в кухне, но тут же направилась к шкафчикам. Просмотрела каждый наверху, нашла разные принадлежности для готовки и коробочки с сахаром, солью и специями. И тут я обнаружила ту самую коробку с рисом, где рядом стояли похожие с другими крупами и пастой, лапшой. Внимательно оглядела ее и вгрызлась в текст взглядом, заметив под заголовок способ приготовления. Но жесткость зерен риса в пачке и то, что принес мне Эллен тогда, со способом варки совсем не состыкуются. Может, все делается как-то иначе? Я чувствовала вкус молока и сливочного масла в той рисовой каше, она была немного сладкая. Значит, возможно, Эллен варил рис не в воде, как здесь написано, а в молоке. А как отмерить нужное количество? 100-200 грамм? Я вообще не понимаю. Мне нужна помощь. Для начала рис варится в простой воде, а после заливается молоком, когда вода впитается в крупу. Я резко оборачиваюсь и вижу в дверях. Это же, Мирна. Да, это он, только выглядит немного по-другому. Его одежда простая, повседневная, футболка и джинсы, а ярко-красные волосы завязаны в низкий хвост. Дракон закрыл дверь и поднял на меня взгляд алых глаз. Да, госпожа, я тоже приветствую вас. Он поклонился и подошел ближе, а я приоткрыла рот от удивления. Госпожа, почему ты называешь меня госпожа? Спросила я. Мирно забрал коробку из моих рук и взял из нижнего шкафчика кастрюлю. Засыпал в нее риса и залил водой. А я внимательно следила за его плавными движениями. Он такой загадочный и невероятно изящный. Потому что вы, госпожа, хранительница пламени дракона, и я преклоняюсь пред вами, произнес Мирно, взглянув на меня своими прекрасными рубиновыми глазами. Он включил плиту, настроил огонь и поставил рис вариться. Вы, хозяйка огненного дракона, истинного приемника великого огненного дракона. Вы, возлюбленная моего хозяина. Я восхищенно выдохнула, наблюдая, как нервно помешивает большой ложкой рис. К тому же вы не раз спасали мне и Валтору жизнь. Он вновь обернулся ко мне и нежно улыбнулся. В такой момент любая бы в него влюбилась. Идеал всех идеалов. Вежливый, элегантный, превосходный, сильный, смелый, мудрый. Кстати, Мирна, произнесла я, разве ты сейчас не должен отдыхать вместе с Валтором? Мирна был без сознания, но пришел в себя очень быстро. И сейчас, похоже, его силы в норме. Я в порядке. Немного сил у меня осталось, и я смог принять человеческий облик. А Валтору действительно требуется долгий крепкий сон. Мирна вновь взглянул на меня. И чтобы вы были рядом с ним. Я кивнула. Я, конечно же, позабочусь о Валторе. Или хотя бы попробую. Так я ведь впервые так свободно разговариваю с Мирно. Он же дракон Линера. Он знает о нем все. Значит, я могу что-нибудь спросить, Мирно. Да, расскажи о Валторе в детстве. Каким он был? Ласково улыбнулась я, надеясь услышать рассказ. Без разрешения хозяина я не могу рассказывать о его жизни или о чем-то личном другим. Даже вам, Блум, ответил Мирно с легкой грустью в голосе. Я вздохнула, надув губы. Вот же вредина. Разговор застопорился. А я наблюдала, как Мирно, ловким движением руки увеличил огонь на плите и продолжал помешивать рис. Я пыталась запомнить как можно больше из того, что он делал, чтобы научиться пользоваться кухней Линера и в особенности плитой. И на мысль пришла великолепная идея, которую я тут же выразила Мирно. «А ты умеешь готовить?» – поинтересовалась я. Мирно кивнул. «Он такой загадочный и тихий. Кажется, его ничто не выбьет из колеи. Он сможет убить несколько человек и даже не дрогнет. С одной стороны завораживает, а с другой в дрожь бросает. Даже если у меня за спиной убийства и довольно жестокие, я на профессионального убийцу никак не похожа». Я помотала головой, прогоняя эти странные мысли. Мирно молчалив и мудр, это невероятно совместимые вещи. Он знает, когда нужно говорить, а когда следует промолчать. Можешь рассказать, как готовится пицца? Мирно немного удивился и вновь улыбнулся. Конечно, отлично, теперь я смогу впервые что-нибудь приготовить и порадовать Линера, и отблагодарить его за заботу. А Мирно уже начал рассказ, но для начала спросил, а вы, госпожа, когда-нибудь готовили? Я замерла и криво улыбнулась, даже правду скрывать не умею. Мне немного стыдно, ведь в моем возрасте уже многие умеют. И сейчас я не только о готовке, а о многих других домашних делах. Я помотала головой. Тогда я расскажу вам хитрости в приготовлении пиццы. Улыбка вновь тронула губы Мирно. Пока вода в кастрюле слабо бурлила, дракон Линера начал рассказывать. Пицца готовится довольно легко. Все зависит от ваших предпочтений или же предпочтений того, кому вы готовите, ровно говорит Мирно. Это замешивание теста, создание соуса и выбор начинки, с которой необходимо не переборщить, но и положить достаточное количество. Я кивнула, внимательно слушая Нерна. Он слегка уменьшил огонь и продолжил. Для начала скажите, какое тесто бы вы хотели, дрожжевое или обычное? Я задумалась, вспоминая что-то такое знакомое, но я ела многое и никогда не спрашивала, какое там тесто. Поэтому я пожала плечами. А какое вкуснее? Я не знаю, госпожа. Я никогда не ел тесто или пиццы. И вовсе никогда не питался человеческой едой. Он говорит такие необычные вещи таким простым тоном. Но ведь он дракон. Лин говорил, что Нерна никогда не покидал своей обители и впервые показался только мне. А не желаешь попробовать? Спросила я. Нерна задумчиво отвел взгляд. Наверное, и с людьми помимо Линера, он общается впервые. Не уверен, госпожа. Черт, эта госпожа меня немного раздражает. Ну какая я госпожа, но если вы настаиваете, я бы с удовольствием попробовал пиццу, которую вы приготовите. Он вновь улыбается. Эта улыбка не всегда подразумевает радость и счастье. Тогда скажи, какие тесто, соусы, начинку предпочитает Линер? И я вновь ввела Нерна в размышления. Наверное, он не знает. Может, Лин никогда не ел пиццу. А пицца вообще существует в Магиксе. Но если Нерна знает о ней, он мог и на земле побывать, в нашем городе, где пицца довольно распространена. Я бы сказала, сильно. Ее многие любят. Я знаю, что из продуктов мой хозяин любит мясо и рыбу в жареном виде или приготовленном на пару. Так и другие виды пищи. Главное, чтобы была острота или пикантность, чтобы блюда не были простыми, рассказывал Нерна, наблюдая, как вода медленно впитывается в рис. Сладкое он не очень одобряет. Пьет кофе и чай без сахара в отличие от многих других людей. А ведь я тоже не люблю сахар в чае и особенно кофе. Я люблю, когда подобные напитки горькие. И острота в блюде, и пикантность, и мясо с рыбой. Но мясо я все же недолюбливаю. Слишком тяжело для моего организма. И очень любит грейпфруты, верно? Закончила я, вспоминая, что в холодильнике в нижних ящиках лежат цитрусы в больших количествах в отличие от других фруктов. Я узнала их по этому необычному запаху, который начал распространяться, как только я взяла фрукт в руки и слегка сдавила его. Настоящий грейпфрут намного ароматнее, чем запах шампуня и геля Лина. Нерна вновь удивленно кивнул. Я улыбнулась ему. Что-то и мне грейпфрута захотелось. Но ведь грейпфруты не добавляют в пиццу. Тогда я добавлю мясо и томаты, решила я и вернулась к другому. А что с соусом? Как его делают? Полагаю, у моего хозяина есть острый соус, приобретенный в магазине. Валтор очень любит его, так что делать его самостоятельно не обязательно. Значит, Валтор так любит острое? Наверное, помимо соуса у него есть еще что-нибудь остренькое. Я бы тоже хотела вкусить прелесть хорошей остроты. Может, это страсть повелителей огненных драконов? Но с остротой нельзя переборщить, это может плохо сказать на вашем организме и организме хозяина, дал мне еще один совет Нерна и, отложив ложку, направился к холодильнику. Залил рис, который уже впитал воду, молоком и вновь принялся мешать, уменьшив огонь, а после посолил и добавил немного сахара. Мы были в тишине до этого момента. Я разглядывала непогоду за окном, сидя у стола, подперев рукой голову, и слушала, как дождь бьет в окно. Чувствовала распространяющийся по кухне приятный аромат каши, и вдруг Нерна говорит о некой просьбе, и мне бы хотелось попросить вас, Блум. Что же, поинтересовалась я, наказать его? Что, кого? Валтора? В каком смысле наказать? Я удивленно глядела на Нерна, который так и не повернулся ко мне, продолжая готовить кашу. Наказать Валтору, или наказать Валтора, и то и другое. Нерна наконец обернулся с улыбкой и вновь что-то взял в холодильнике. Похоже, это сливочное масло. Наказать моему хозяину, что он должен следить за своим организмом и гигиеной, и наказать его за то, что он не желал следить за собой эти 3 дня, выдал мне удивительные фразы Нерна, опустив кусочек масла в кашу. Я выдохнула. Сказать ему о том, что необходимо делать, а что нельзя, я могу, я знаю, я умею это, и Лин меня послушается. Но применить какое-то телесное наказание или некое другое, я задумалась. Представила себе, как в руках длинный кожаный ремень, а передо мной обнаженный Линер с мольбой в глазах, и я начинаю наказывать его, а он стонет не то от боли, не то от. Я замотала головой. Бог ты мой, это же садомаза. Я бы его еще связала в своих фантазиях, а впрочем, если отпустить смущение, выглядит связанный Линер довольно аппетитно. А Нерна в то время с удивлением наблюдал за сменой эмоций на моем лице. Я лукаво улыбалась, но после быстро вернула себе невозмутимый вид. И теперь картина связанного Линера у меня перед глазами. Черт, он такой сексуальный. Я знаю, вы сможете. Я не могла сказать ему слово против. Промолчала, опустив взгляд в стол, и начала придумывать несадомазохистский способ наказать Линера. Хотя есть у меня одна мысль. Он ведь мгновенно возбуждается, когда видит или касается меня. Совсем скоро каша была готова. Мы с Нерной не так много разговаривали. Я наблюдала, как он готовит, видела, как моет и нарезает яблоки маленькими дольками. На тарелку выложил всего 5, а остальные на блюдце поставил передо мной. «А может, попробуешь?» – спросила я, протягивая Нерна кусочек яблока. Дракон удивленно взял его в руки. «Положи в рот и прожуй». Вот так, я взяла дольку и откусила. И Нерна с опаской повторил за мной, и с удивлением расширил глаза. И когда съел еще 2 дольки, произнес с огромным восхищением. «Это невероятно. Я ничего подобного раньше не чувствовал». Проронил Нерна, глядя на оставшиеся ровно порезанные кусочки. Я подвинула блюдце к нему, предлагая съесть все. Он с удовольствием продолжил вкушать соки яблока. «Вот как чувствует себя или нет, когда ест вашу еду?» Эллин много времени проводит в человеческом обличии, и организм требует подпитки в виде еды и сна. Нерна заинтересованно взглянул на меня, доедая последний кусочек яблока. «Драконы в человеческом обличии такие же, как и простые люди. Будучи такими, вы нуждаетесь в том же, в чем и мы». «Вот оно как», — ответил задумчиво Нерна и, забрав поднос с едой, направился из кухни. Валтор, скорее всего, уже очнулся. «Как, уже?» Но его силы были на нуле. Он быстро восстанавливается. Его демоническая сущность реабилитируется практически мгновенно. Я вскочила со стула и поспешила за драконом. И действительно, Валтор уже пришел в себя, только ему было совсем нехорошо из-за нехватки энергии. Подняться с подушек он смог не сразу, кожа ужасно бледная. Он сфокусировал на нас взгляд, проморгался и попытался разглядеть Нерна, который стоял перед ним. «А ты? Кто ты?» – удивленно спросил Валтор. Они действительно ни разу не встречались. Нерна поставил на его колени поднос с кашей, которую, увы, приготовила не я, хотя очень хотела. А вот сейчас стало сильно обидно. «Я ничего не могу сделать для Валтора, когда он так старается ради меня. Я Нерна, ваш огненный дракон, хозяин», – представился он Валтору. Валтор так и замер в удивлении, осмотрел Нерна, а после сказал: «Так вот какой ты, Нерна, я рад наконец познакомиться с тобой». Валтор улыбнулся и взглянул на кашу. «Это вы приготовили?» И вдруг замер. Повернулся ко мне и Нерна внимательно оглядел, с подозрением. «Что случилось? Почему вы были вдвоем все это время?» «Подождите, он что, ревнует?» «Тогда точно пришел в себя. Но это еще легкая ревность, мурашки по коже бегают, когда я вспоминаю его ярость на Скай за те слова. Он просто возненавидел его, готов был убить. Если бы Скай не мог ему противостоять, то был бы уже мертв». В тот момент повелителем огненного дракона был не Линер. На его месте был Валтор с его истинным жестоким характером. «А Валтор ли? А Валтор ли ревновал?» «Я помог госпоже с готовкой», — произнес Нерна. «Помог? Ты же все сделал сам». Возмутилась я, не желая принимать на себя его хорошие поступки. «Я хотела что-нибудь приготовить, да только бы отравила тебя». Я взглянула на Валтора и тут же отвела глаза. «Стыдно, чертовски стыдно. Я все же призналась, что готовить не умею». Валтор оценил недовольным взглядом вид своего дракона и решил наконец высказаться. «Прекрати, ты будто не дракон, а мой слуга». Нерна вздрогнул и выровнялся. Он взволнован. «Тогда, как мне к вам обращаться, без хозяин, и на ты, как когда находишься в своей обители?» Нерна немного замешкался и кивнул. Валтор вернулся к основной теме разговора. «Значит, вы только готовили?» Прищурил свои прекрасные глаза Валтор и попробовал кашу. «Очень вкусно». Я закусила губу. «Черт, я что, завидую Нерна? Нет, нет, нет. Я должна подавить эти отвратительные чувства. Я всему научусь, и буду еще лучше. Валтор, мне нужно спросить его кое о чем. Это очень важно». Он поднял на меня взгляд, продолжая есть. «Почему ты напал на Ская?» Валтор отложил ложку и со вздохом произнес. «Этот наглец должен знать свое место», — серьезно и даже жестоко произнес Валтор. «Он посмел нарушить твой отдых. Он проник в общежитие профессоров, а это запрещено в правилах Облачной башни. Несмотря на то, что их все постоянно нарушают, пренебрегать этим опасно для жизни. И к тому же ворвался в мою комнату, практически разрушив защиту Нерна». Я напряженно выдохнула, хмурясь скорее от размышлений. Мне не стоило открывать, и вообще нужно было лежать в кровати и отдыхать. А если я и открыла, нельзя было пропускать его внутрь. Да, я тоже как-то проникала в общежитие профессоров, и меня, наверное, никто не заметил, если только Гриффин тогда следила за мной. «И все же он твой ученик», — произнесла я. «Ты должен был сдержаться и не отвечать на его дерзкие слова». Валтор помедлил. «Блум, в облачной башне все равны», — говорит он. «Ученик или учитель, они все волшебные существа, и с равными правами. И только время учебного дня и на занятиях в исключении, профессор может наказать ученика». Со временем все сократилось до учебного этажа. И то, что мы дрались, Валтор не желал поднимать на меня взгляд. Это сражение за любимого человека. Он ревновал. Скай тогда просто вынудил на драку. К тому же Лин не был способен контролировать свои эмоции после стольких волнений, связанных со мной. «Это все я виновата. Мне не нужно было. Все равно», — выкрикнула я, удивляя мужчин. «Валтор, ты придурок. Как можно так рисковать собой?» — взволнованно прокричала я. Я с трудом сдержалась, чтобы не дать Валтору пощечину, чтобы пробудить его от ревности. Он будто бы не знает, что несмотря на все эти знаки внимания от Ская или других, я люблю только его. Валтор улыбнулся, и я мгновенно успокоилась, глядя на его улыбку. Его взгляд будто сказал мне, что все хорошо, что Валтор больше не будет так поступать. А кстати, Валтор оглядел себя, а после взглянул на стул, где висит его одежда, и обратился к Нирна. «Ты раздел меня, меня парализовало». Я спешно опустила голову, стараясь скрыть эмоции. Смущение захлестнуло с головой. Я шумно вздохнула, чем обратила внимание Валтора на себя. «Нет, это сделала госпожа Блум». «Черт, Нирна, какого ты такой прямолинейный?» Не мог увильнуть от ответа. «Ах, да, ты же разговариваешь со своим хозяином, ему врать нельзя». Я подняла взгляд на Валтора и увидела его лукавую улыбку. «Ну подумаешь, раздела, чего ухмыляться-то? Мы не раз раздевали друг друга, ты сам с радостью снимал с меня одежду и позволял раздевать тебя. Правда, это уже другая история». И как, я удивилась, Валтор смотрит прямо на меня, красиво улыбаясь, прищуриваясь. Черт, какой же он прекрасный. Его губы, глаза, острые скулы совсем не портят его. Они придают той самой пикантности, которую он любит в блюдах. А глаза и улыбка, остроту. «Что, как?» – переспросила я. «Как тебе мое настоящее тело?» Я немного поразмыслила. «И что ответить?» «Красивое», – буркнула я и села на стул рядом. Нервно примостился на краю кровати, и вдруг рядом с ним появилась рыжеватая тень, заискрилась, преобразилась и обратилась в Эллина. Он, как обычно, со своим вечным позитивом улыбался, похоже, он пришел в себя и выспался. И все, Валтор потянулся ко мне, наклонился, придерживая поднос. Его взлохмаченные волосы упали на плечи, немного закрыли лицо. «Только красивое, не желаешь коснуться его еще раз?» Он поймал своими губами мои, его ловкий язык подчинил мой и принялся с ним играть. Пальцы крепко держали мой подбородок, но в этом не было необходимости. Я приподнялась и села на кровать, обвивая шею Валтора руками, и увидела сквозь закрытые глаза, как Эллин и Нирна все еще в человеческом обличии взглянули друг на друга с симпатией и сплели пальцы рук. И моя энергия начала переливаться в тело Валтора, насыщая его. Это вовсе не лишало меня сил, они распределялись на нас двоих. Точно, ведь я хотела наказать Валтора и не позволять ему касаться себя, но поняла, что это будет наказание и для меня. Я просто не могу отказаться от его прикосновения и объятий, от его поцелуев. Это наркотик для меня, он будто заменяет все жизненные потребности. Один поцелуй, и мне уже не нужна ни еда, ни вода, ни сон. И жар, проходящий по телу, сводит с ума. А тело требует, требует, требует большего. Мы медленно отстранились, губы все еще горели, нам очень хотелось продолжить. Но Валтору необходимо подкрепиться, к тому же каша остынет. И мы, не выпуская друг друга из объятий, одновременно взглянули на наших драконов и наблюдали одну интересную сцену. Эллин и Нирна держались за руки, нежно смотрели друг на друга. «Или нет?» – произнес Нирна ласково и приблизился. Эллин склонил голову на бок, приоткрыл губы. Они закрыли глаза и поцеловались. Эллин и Нирна поцеловались. Я застыла, наблюдая, как драконы целуются. Мужчины целуются иначе, чем мужчина с женщиной. Они оттягивают губы друг друга, впиваются зубами, касаются языками и вновь отстраняются. Тяжело дышат и снова ласкают языки друг друга. Приоткрыв губы, смакуют сладость губ друг друга, не отрываясь, играются языками. Мои щеки просто загорелись. Я никогда не видела, как целуются мужчины. Да, конечно, они драконы, но, черт, они делают это так влюблено и страстно, сладко, медленно и нежно. Не обнимаются, только держатся за руки. Их тяжелое дыхание, когда они изредка прерываются, мой живот отзывается ноющим комком нервов. Нарастает возбуждение. Драконы разорвали поцелуй и ответили нам удивлением. Эллен с легким смущением опустил голову, а Нерна улыбался, его невозмутимость понемногу исчезала. Так они влюблены друг в друга, это выглядело так самозабвенно. «А, ты видела нас в истинном образе драконов, когда вы целовались», — говорил Эллен с лукавой улыбкой, «и мы как бы просто гладились друг о друга». Я заторможенно кивнула, краем глаза взглянула на Валтора, он совсем не удивлен. «Похоже, только я была шокирована увиденным. То, что вы видели, госпожа», — начал Нерна, и я не сдержалась, раздраженно пробормотав. «Опять госпожа». Но он или не услышал, или не обратил внимания. «Это что-то вроде человеческих поцелуев», — объяснил мне невероятную вещь Нерна, и я застыла с открытым ртом. «И пока вы целуетесь, мы тоже. И происходит обмен энергией». Но мой открытый рот был порабощен сладким поцелуем Валтора. Поднос с его колен был отставлен на прикроватный столик, драконы вернулись в свои обители, а я придавлена к кровати. И вновь мой рот, мой язык подчинены Валтору, а сознание подернулось дымкой. Его руки скользят по моему телу, халат был ловко снят в несколько движений, и я ощутила его жаркое тело на себе, его возбуждение, и вцепилась в его руки, а после скользнула на спину, сжимая пальцами, царапая. С Валтором. Я всегда была вместе с Линером. Я никогда не делала это с Валтором. Он кажется намного сильнее. Нет, не кажется, Валтор намного сильнее. Сорочка отправилась к халату, а я закатила глаза, сжимая ногами бедра Валтора. Его пальцы быстро работают под моими трусиками, губы ласкают шею, другая рука мнет грудь. Он так страстен, так жарок, он будто не может мной насытиться. Ни один, ни два, сразу три или четыре пальца проникают в меня. Я задыхаюсь, закатывая глаза. Жарко, мне невыносимо жарко. Валтор быстрее, Валтор сильнее, Валтор жарче, Валтор. Он очень страстный и горячий. Он испытывает более сильное желание, чем Линер. Он сводит меня с ума. Вновь впивается недолгим поцелуем в губы и отстраняется. Стягивает трусики и свое нижнее белье, но не спешит переходить к самому приятному и взрывному. Садится у меня между ног, раздвигает их, сжимает бедра. Я удивленно поднимаюсь с подушки, желая больше ласк, смотрю на Валтора с мольбой. Мне не хватает этой дозы, мне нужна большая, Валтор. Я вижу его блестящие огнем страсти глаза и улыбку, сносящую крышу, и в стоне изгибаясь, закатываю глаза. Хватаюсь за подушки, одеяло, пытаюсь хоть как-то удержаться. Ноги дрожат, я чувствую его ловкий язык, скользящий меж половых губ, как он проникает в меня, как Валтор двигает им, заставляя меня стонать. Не могу держаться. Валтор, я задыхаюсь, меня одурманивает запах Валтора и запах Линера. Их запахи и мой, они сплелись в сумасшедший букет и не дают мне покоя. Я дрожу, ногти Валтора впиваются в бедра и вновь отпускают, лаская пальцами кожу. Блум, шепчет он и вновь нависает надо мной, жадно облизывается и вновь играется языком с моим, гладит мои губы и скользит языком в рот. Мне нечем дышать. Приподнимает бедра, кладет на свои. Я обнимаю его поясницу ногами и медленно выгибаюсь, задерживая дыхание, ощущая, как Валтор проникает в меня, так медленно, дразня. Но когда он вошел полностью, я громко простонала, замерев, вцепившись в подушки. Большой, слишком большой, и очень длинный. Я боюсь двинуться, боли нет, но я...